До того же, как джинчурики с его биджу пошли в разнос, на всей арене вдруг появились падающие перья, погрузившие всех зрителей в глубокий сон. Ну, а дальше турнир можно было считать оконченным, ведь пока детишки, играя в песочнице, развлекали обычных людей, взрослые шиноби уже сплели свои коварные планы, а это значит, что простым генинам лучше отойти в сторону, чтобы их случайно не зашибло. Впрочем, на турнире и не было простых генинов, а значит и нам предстояло повоевать вместе со всеми. Не став дожидаться дальнейшего развития ситуации, я сразу выдернул Наруко с арены с помощью лианы, до того как на нее спрыгнул командир команды песка. Пусть я симпатизирую детям Казекаги в разной степени, кому-то больше, кому-то меньше, но я не обязан их спасать из сложившейся ситуации, по крайней мере, я не собирался это делать на глазах у джонинов Листа и Анбу. Следующим действием я проверил, что Хината все еще находится на больничной койке, на территории арены. Также я нашел Анка, которая в это время стояла на трибунах с другими командирами напротив вражеских шиноби. Стоило мне только на секунду посчитать, что можно отсидеться на одном месте или наоборот присоединиться к другой команде для зачистки вторженцев, как от клона и разных мест в деревне стали поступать сигналы, требующие моего внимания или присутствия. Вот тогда-то я и понял, что досмотреть до конца боя Рачимару против своего учителя у меня никак не получится. Глава 26. Нападение Рачимару на Коноху. Оставшись вдвоем в комнате ожиданий, мы смогли четко рассмотреть, как Казекаги взял в заложники нашего Хокаге и, как прячущиеся до этого шиноби звука преградили дорогу шиноби Листа. Также я заметил отступление команды песка и то, как их командир остался прикрыть их отход. А еще я увидел, как один обиженный мститель ринулся в погоню за ранеными генинами из другой страны. За Гаару и его родственников можно было не переживать, ведь пусть он плохо проявил себя на арене, но теперь, когда ему можно было не скрываться, песчаный парень мог воспользоваться частичным превращением. Прихваченная Житимари шапка поможет парню заглушить голос Шукаку, из-за чего можно было надеяться, что сын Микото, если и пострадает, то не смертельно. Ну а направленная позже Какаши помощь точно не будет лишней, ведь кому-то нужно будет отнести побитого Саске обратно в больницу, а лучше этого никто не справится, кроме членов его команды, с Шикамару на подстраховке. Тем временем, как все шиноби вокруг воюют, внутри воздвигнутого барьера начались интересные события, а именно столкновение ученика с его старым учителем. «Наки, а мы разве не должны ему помочь?» — задала вдруг свой вопрос Наруко, как и я, наблюдая за происходящим на крыше. «Кому ему, старику или тому стрёмному парню с веревкой?» «Конечно старику, он же наш Хокаге», — возмущенно сказала Кунайчи, не понимая, почему мы все еще медлим. «Хех, как бы тебе это сказать? Понимаешь, все хорошие, что сделал для нас старик Хирузин, было также и в его интересах, поэтому я не вижу причин, из-за которых мы должны ему помогать. Это сейчас не важно. Мы как шиноби Конохи должны победить всех, кто старается навредить нашей деревне и ее жителям». Яростно стала доказывать свое мнение Наруко, не желая соглашаться с моими спокойными словами. «Ну, в этом я с тобой согласен, вот только старик сражается не с вторженцем, а с таким же жителем деревни, а еще, он его ученик, которого не один раз предал его учитель. Как это? Понимаешь, у нас с тобой есть причины поквитаться со стариком за наше детство, но все плохое уравновешивают его покровительство, при котором мы не стали игрушками кланов или Данза. Пусть его решения были эгоистичными и несущими в будущем ему пользу, но зато сейчас они идут на пользу нам. С Рачимару же все намного сложнее. Став Хокаге, старик отдалился от всех своих учеников и был бесполезен, когда членам его команды была нужна его помощь. Стал я рассказывать сильно урезанную версию изгнания Рачимару. Во время прошлых войн ученики старика увидели много смертей, а еще на их глазах умерли близкие им и родные люди, из-за чего их дух сильно пошатнулся. Оставшись наедине со своими проблемами, взрослые дяди и тетя ударились в крайности, когда их бывший наставник пытался помочь всем, но не помог никому. Главными же причинами ненависти Рачимару, как я считаю, стали предательство от старика. Продолжил я говорить, смотря как хмурится Наруко, которой было неприятно слушать правду о Хокаге. В то время, к ушедшему в научную деятельность Рачимару подошел Данза, лучший друг Хокаге, который пригласил работать на него и втянул змея в свои нечеловеческие проекты. Тогда шла очередная война, поэтому любая помощь, пусть и с душком, но приветствовалось, и Хокаге не мог не знать, чем занимается его ученик, а значит, он молча поддержал то, что Орочимару стал погружаться в запретные техники. Дальше стало только хуже. В это время я как раз сделал паузу в рассказе, ведь Орочимару как раз тогда воспользовался техникой призыва, что частично подтвердило мой рассказ. Пока Орочимару занимался грязной деятельностью, Хокаге был как бы ни при чем, как и его друг, ведь его деятельность была скрыта ото всех. Вот только, скрываться вечно невозможно, и постепенно шиноби стали замечать все больше нестыковок, а значит, Хокаге нужно было найти виновника преступлений. Как ты понимаешь, преступник был найден, но ему дали сбежать, ведь в будущем в лабораториях деревни будет проведено еще много экспериментов, которые можно все также повесить на предавшего деревню Нукинина. Обращая больше внимания на воскресших Хокаге, я и не заметил, когда Нарука начала плакать, а я ведь думал, что Кунаичи рассердится на старика и мне больше не придется уговаривать ее не вмешиваться в чужой бой, а так мне пришлось обнять подругу, чтобы успокоить ее. Хоть я разговаривал с Нарукой и следил за обстановкой, мое основное внимание было направлено в первую очередь на двух шиноби, точнее на их духовную составляющую. Смотря на первого и второго Хокаге, я не видел перед собой обычные души людей, а видел аморфное нечто. Больше всего видимое мною нечто походило на сюрреалистическую картину, как будто бы на глобус натянули живую сову, а после заставили ее летать в таком состоянии. Да уж, мало того, что воскрешение получилось кривым, так еще оно походило на то, как будто бы душу вначале подселили в земляного голема, а после, наладив между ними контакт, сразу же прописали жесткие ограничения. Урезав возможности воскрешенных Хокаге, Орочимару зато получил лояльных солдатиков, от которых можно было не бояться спонтанного восстания мертвецов. Вот ведь хаотичный гений, уверен, если бы он родился в современном мире со своими умениями, у него точно получилось бы написать нормальную защиту для искусственного интеллекта, и никакой Скайнет был бы нам не страшен. К сожалению, сам бой бывших Хокаге против старика Хокаге нам досмотреть не дали, а ведь мне было очень любопытно понять причину, по которой души, которые давно уже были должны уйти на перерождение, все еже находятся в нашем мире. Вот только, возможно, что у меня еще будет время разобраться с неумершими мертвецами, а вот если мы задержимся на месте, то времени на спасение одной кунаичи может больше и не найтись. Сосредоточившись на столкновении листа со звуком, я и забыл, что в деревне присутствуют зрители из других стран, а значит, появление ловцов генов было только делом времени. Сорвавшись с насиженного места, я уже по пути объяснил Нарука, что затаившиеся крысы пробрались в палату раненых и выкрали Хинату, которая, из-за своего состояния не могла отбиться даже от мухи. В противном же случае, наша подруга показала похитителям, что не стоит трогать маленьких девочек. Нам еще повезло, что шиноби из другой страны не успели уйти далеко от арены, скрываясь по пути, как от нападающих, так и от защитников деревни, поэтому нам было несложно сесть им на хвост даже без помощи сенсоров. Хотя, пока похитители все еще в моем лесу, у них бы точно не получилось спрятаться, какими бы они ни были искусными шиноби и неважно насколько сильно у них был прокачан навык скрыта. Так, встав на след похитителей Хинаты, мы держались от них на почтительном расстоянии, дожидаясь момента, когда можно будет сначала спасти принцессу, а после победить дракона. К сожалению или может к счастью, но мы попались в расставленную на преследователей ловушку в виде бессмертных земляных волков. Стоило нам справиться с одним големом, как тут же на его месте появлялся другой, причем ничуть не слабее предыдущего. Поняв, что нам просто так не обойти ловушку, я воспользовался самым эффективным способом против любой техники. Пока Нарука принялась защищать меня с помощью массивных огненных шаров, отгоняя от нас конструкты из земли и банального физического убийства с помощью запущенных в голову чакрамов, я просто подключился к ближайшему дереву, взяв всю поляну под свой контроль. Ну, а дальше все было делом техники, когда корни стали поглощать чакру из печати, наложенной на местности, которая как раз подпитывала неубиваемых волков. Разобравшись с ловушкой, мы смогли легко догнать преследователей, ведь они как раз остановились на месте, чтобы обсудить то, что преследователи угодили в их ловушку. Пока шиноби, как оказалось из облака, разговаривали между собой, я сумел заменить Хинату на земляного клона, а после, мы разобрали между собой наших соперников. Сам бой для нас оказался несложным, но при этом он навсегда запечатлелся в памяти Наруто. Если со своим соперником я разобрался без особых проблем, погрузив его вначале под землю, а после задушил корнем, то Наруто нарвалась на сопротивление. Ее огонь, ветер и чакрамы не могли пробиться через каменную защиту противника, из-за чего ей пришлось отступить. Вот только, не стоило мужику играть с Гинином, ведь по выносливости и объему чакры Наруто оказалась намного лучше, чем он, из-за чего всесторонние атаки как сыпались на врага с самого начала, так и продолжили сыпаться. Поняв бесперспективность своей каменной защиты, которая с каждой секундой накалялась все больше и больше, и то, что он остался один против двух соперников, мужик мерцанием отступил в сторону пленника и поднял клона за волосы перед собой, приставив нож к горлу. К несчастью, Шиноби не знал, что Хината уже была спасена нами, поэтому не ожидал удара от бессознательной девочки, которая к его удивлению сумела воткнуть кунай ему в ногу. Разозленный таким поступком, мужик без раздумий провел своим кунаем по шее клона, прерывая его существование с красочным эффектом разбрызганной крови. Дальше в один миг произошло сразу несколько событий. Не успела иллюзия клона развеяться, как я услышал со стороны Наруто крик отчаяния, которая, судя по ее состоянию, не заметила, что ее подруге давно уже ничего не угрожает. Ну а вместе с криком в воздухе мелькнул один единственный диск, разогнанный ветром до сумасшедшей скорости и, судя по произошедшему событию, еще и заточенный до бритвенной остроты. Вражеский шиноби тогда не сразу осознал, что уже умер, и только когда хотел обернуться, чтобы увидеть, что же там громыхнуло позади него, он увидел не только заваливающуюся просеку из деревьев, но и свое безголовое тело. Да, Наруто впервые убила человека, и пусть это произошло во время боя, но первое убийство остается убийством, как бы его ни оправдывали. Со временем для шиноби становится нормой отнимать чужие жизни, но сейчас, для обычного подростка, когда больше нет поблизости другой опасности, это событие стало двойным шоком, ведь она еще не осознала, что Хината жива. Для нашей команды тогда закончилось все это вторжение, ведь мне пришлось утешать плохо себя чувствующую Наруто, которая держала в это время все так же не пришедшую в себя подругу и плакала над нею. Что ж, слезы — это хорошо, с ними выйдут все переживания, хуже было бы, если бы девочка просто замкнулась в себе. Ну а радость от того, что Хината жива, поможет на первых порах притупить чувства от первого убийства. Пока на арене кипели основные страсти, за ее пределами события разворачивались ничуть не хуже. Со слов Орочимару я точно знал, что Песок напрямую не участвует во вторжении, если не считать официальную команду Гининов с их наставником. Основную же часть переодетых шиноби суны составляют собранные из разных стран нукинины, пришедшие повеселиться и поживиться во время общего хаоса. Среди них также затесались члены отряда Анбу Корня, которые вначале помогли вторженцам попасть в деревню, а после разбежались по деревне, чтобы выполнить порученные им задания. Обычные отряды шиноби звука тоже состояли из отбросов, пришедших к Орочимару за силой и оказавших взамен ему услугу, поучаствовав в его экспериментах. Да уж, хороший план Данза со змеем придумали, ведь неважно, чем закончится вторжение, но дороги в странах на какое-то время станут чище, по крайней мере, до тех пор, пока их не займут новые бандиты и преступники. Своих деток, не считая четверку звука, Орочимару не стал брать с собой, оставив их следить за его лабораториями во время его отсутствия на базе, поэтому сложно было назвать его убийцей доверившихся ему людей. Да и вернулся он в деревню не для того, чтобы убивать, а доказать учителю, что его время уже прошло и нужно думать о следующей смене. А еще он хотел показать, каково это — сражаться со своим учителем, когда вы по разные стороны правды. Вот только заявлению, что Орочимару не хочет убивать учителя, не поверил бы даже Хирузин, который сам уже со временем и предоставленными Данза слухами стал считать змея мировым злом. А ведь даже до его мозгов должно было дойти, что с силой первых Хокаге Орочи мог его легко убить, даже несмотря на поддержку призванного зверя, который за столько лет, питаясь чакрой одного из сильнейших шиноби своего времени, стал наравне с остальными Каге. Хотя, с момента, как появилась обезьяна, она начала только больше стравливать людей, вместо того, чтобы постараться спасти старика. Ну и финальной точкой стало то, что, перед тем, как стащить меч, Макака, вместо того, чтобы поделиться своей чакрой с контрактором, наоборот постаралась выжать из него последние капли. Вот только этого никто не заметил, так как Орочимару не знал, как работает эта техника, а Хирузин списал усталость на старость и призыв клонов, в то время как единственной платой служила душа призывателя. Вот и еще одно доказательство, что нельзя верить существам из другого мира, которые видят в людях только корм для себя, вместо того, чтобы жить с ними вместе. По изначальному плану Орочимару должен был просто запереть Хокаге в барьере, пока Данзе и вторженцы наведут шороха и избавиться от некоторых неугодных жителей. Ну, а после можно будет скинуть на Хирузина, что не предусмотрел и не предотвратил нападение на деревню во время турнира, и обвинить его во всех смертях, что произошли при его правлении. Как обычно это бывает, план по удержанию старика в клетке на практике провалился, ведь кто бы мог предсказать, что Хокаге решит, что ему лучше умереть, прихватив с собой ученика, вместо того, чтобы признать его правоту. К сожалению, ни я, ни мой клон в тот момент не были поблизости от барьера, поэтому не смогли лично увидеть пришествие бога смерти, зато из-за множества выращенных хаширамой деревьев, я смог рассмотреть все представления из первого ряда. Да, жаль, я не увидел, как шинигами съел души первых хокаге, а потом закусил душой третьего, а все из-за того, что я обнаружил главную свою на сегодня цель в деревне, причем без охраны. Первый раз за месяц корешок выбрался наружу, и вместо того, чтобы отправиться в сторону сражения, он направился в сторону здания Хокаге. Оставив своих сопровождающих сторожить дверь снаружи, Данзе зашел в кабинет Хирузина. Обойдя вокруг стола и погладив спинку стула, одноглазый шиноби занял место главы деревни. Не знаю, о чем тогда мечтал Данзе и какие мысли у него были в голове, но в тот момент он просто расслабился, прикрыв свой единственный глаз и слегка приподняв уголки своих губ в мимолетной улыбке. Секундой позже, кроме последнего тихого хрипящего звука, тень тенелиста только и смог, что вцепиться в подлокотник стула своей рукой, навсегда уйдя из жизни. Чуть ранее, воспользовавшись моментом, когда главное пугало деревни расслабится, почувствовав себя победителем, я без всяких лишних движений и пафосных речей просто вырастил шип на спинке стула, пробив голову и проткнув спрятанный в закрытой глазнице шаринган. Избавившись от единственной причины, по которой я опасался встретиться лицом к лицу с главной причиной, почему у меня не было родителей, я подождал еще несколько минут возле остывающего тела, чтобы убедиться, что Данзе точно не воскреснет. В корне была разработана система, по которой все важные документы были зашифрованы, а также еще и физически защищены в зависимости от их важности. Главные же документы, которые были связаны с самим Данзе, должны были изыматься из документации, а после их уничтожали. Неудивительно, что мне понадобилось несколько лет и помощи энтов, которые сейчас хранят все ключи к шифрам корня, чтобы узнать о своем прошлом, точнее о дне, когда мои родители направились в Коноху. К сожалению, прямых доказательств получить у меня не получилось, но зато косвенных набралось достаточно для вынесения приговора. Как оказалось, моя семья перед приездом переписывалась с Кушиной, вот только до нее эти письма не доходили, как и множество других писем от пропавших сейчас Узумаки. Сама переписка, как это положено, была уничтожена, но остались записи о миссиях, в которых прослеживается закономерность. Также нашелся старый план, по которому Кунаичи поместили в информационную изоляцию от других стран и ее клана. Да, этого мало, чтобы обвинить Данзе в убийстве, но позже нашлись записи о пополнении расходников в тот день, а единственными шиноби, которые пополнили свой запас и у которых не было официальной миссии, были анбу из отряда Данзе. Также нашлась запись, что вернулись с миссии только единицы, причем часть погибших имела на теле следы пространственных техник, которые были схожи с боевыми запечатывающими печатями. Главное же доказательство того, что анбу сражались с моими родителями, было то, что кроме травм на телах имелись следы чернил, что напрямую подтверждало, что их убил отец с помощью своих техник. И вот же совпадение, не прошло много времени, как в корне обнаруживается мальчик, который может управлять чернилами, а получив нужное обучение, он учится оживлять нарисованных животных, получив в свои руки, пусть плохонькое, но живое оружие. Понятное дело, что о родителях парня ничего не известно, как и других детях, погибших в тот промежуток времени и имеющих одинаковый номер проекта, как и выживший парень. Вот только, в такое совпадение я бы уже точно не поверил, а я ведь только хотел посмотреть, какими еще проектами занимался Орочимару, пока работал на Данзо, точно поняв, кто является убийцей моих родителей и кто стал заказчиком их убийства, я решил нанести ответный удар в самый лучший для Данзо день. Очень хорошо, что он наступил именно сегодня, ведь без этого месть была бы не столь сладкой. Впрочем, чувства чувствами, а без моего участия дела не сделаются. Не рискуя приближаться к трупу Данзо, хорошо представляя себе, насколько он параноик, я постарался забрать у него поврежденный глаз и запечатанную руку Хаширамы, как вдруг мертвое тело отреагировало на присутствие рядом с собой источника чакры. К сожалению, Данзо не захотел уйти тихо, а ушел с праздничным салютом, подорвав не только себя, но и разрушив частично здание Хокаге. Рука же, с которой слетели ограничители из-за взрыва, стала своеобразным надгробием в виде дерева, выросшего прямо перед входом в резиденцию Хокаге. В том взрыве погибли еще и его охранники, а вот их мне было по-настоящему жалко, ведь одним из них был брат Шина, который еще в детстве покинул родной дом. Хотя, приглядевшись к изуродованному телу, я обнаружил, что чудом уцелевшие насекомые остались верны своему человеку до конца и, жертвуя своими жизнями, продолжают удерживать душу в теле Абураме. Накинув лечебное заклинание, я стал через корни подпитывать парня чакрой, часть которой сразу стали поглощать насекомые. Найдя оторванные правую ногу и левую руку, я пришил их обратно к телу, занимаясь тем временем проломленным черепом. Убедившись, что Абураме теперь выживет даже без моей помощи, я обратно закидал его обломками, сделав вид, что парню просто повезло при взрыве. Поняв, что мне больше нечего делать возле разбросанного по округе мусора с частями тел, я решил все же отправиться в другое место, где уже давно прозвучал сигнал тревоги от моих союзников. Основное вторжение началось с окраин деревни, с отвлечением внимания на арене, из-за чего шиноби Конохи без проблем смогли заняться эвакуацией простых жителей. Вот только, никем не замеченные нападающие, видимо, не знали о плане, ведь их атака произошла не просто в самой деревне, а на территории самого сильного клана. О членах клана Хьюга, подвергшихся нападению, сообщили мне деревья, которые были высажены по всей территории клана. И вроде бы, чего переживать, ведь союзный клан сложно было назвать слабым, но разглядев нападающих шиноби, стало понятно, что эти люди знали, куда шли, ведь почти все они обладали родством со стихией земли. Загоняя белоглазых шиноби в каменные коробки, они старались в первую очередь поймать и вырубить своих противников, пользуясь сетями и нося специальную защиту из чакропроводящего металла, которая защищала владельцев от стиля мягкого кулака Хьюга. Отдав приказ деревьям помочь клану, я сам выдвинулся в сторону разборок, чтобы понять, что там произошло и кем являются нападающие. Прибыв же на место, я встретил трупы врагов, которых схватили корни деревьев, но не стал останавливаться возле них, так как слышал, что неподалеку продолжается сражение. На руинах разрушенного здания я увидел сражающегося Хизаши, который, хоть и был в невыгодном положении, все же противостоял сразу пятерке шиноби, пока другие пытались зайти ему за спину, чтобы вступить в схватку с оставшимися защитниками, за которыми были вовремя сбежавшие женщины и дети. Пусть брат главы клана и мог защититься от всех атак, но зато у него не было возможности справиться хотя бы с одним шиноби, а все из-за появляющихся у него на пути каменных стен, которые мешали ему нанести хотя бы один точный удар. Поняв, что мне уже некуда спешить, я смог нормально осмотреться и окинуть взглядом всю территорию клана. Пусть передо мной сейчас развернулась вроде бы напряженная битва, но по факту, я видел лишь сдерживающий отряд. Своим вмешательством, я сломал план похищения членов клана Хьюга, ведь, по-видимому, все схваченные шиноби должны были просто отступить с пленными людьми, пока основной отряд отвлечет внимание остальных. Все же, выступая сейчас в одиночку, Хизаши дал время Хьюга перегруппироваться, и с минуты на минуту должно было произойти ответное нападение уже с их стороны. Поняв, что как таковая, битва уже выиграна, я появился позади нападающих шиноби, чтобы никто не смог сбежать с территории клана. Дальше было простое избиение, когда я вырастил позади себя деревянную шипованную стену, и ответными импульсами стал рушить их каменные стены, давая Хьюга шанс самостоятельно справиться с противниками в ближнем бою. К сожалению, никто из этой шайки шиноби не выжил, так как они предпочли умереть, вместо того, чтобы сдаться. После такого стало понятно, что случилось и с остальными шиноби, которых поймали корни и почему я видел на пути сюда только трупы, если не считать запертых в каменных клетках людей. Спасибо за помощь, но нам нужно спешить. Эти шиноби схватили множество наших людей до твоего прихода. Без промедления стал действовать мужик, понимая, что с каждой секундой шансы на спасение похищенных людей падают. «Тише, тише!» – прокричал я, хватая Хизаши за руку, когда тот собрался бежать дальше. «Перед тем, как прийти сюда, я убедился, что все ваши люди, которых поймали в первые минуты нападения, целы!» – быстро проговорил я, отпустив руку и сделав шаг назад, чтобы Хьюго не натворил глупостей, находясь в перевозбужденном состоянии. «Это правда?» – слегка заикнувшись, спросил Хизаши, надеясь, что самого плохого удалось избежать. «Правда. А сейчас, пока ты в этом будешь убеждаться, я лучше займусь ранеными», — ответил я ему, а после направился в сторону парня, которому в горячке ответного нападения раздавили земляной ловушкой ногу. «Пусть теперь компетентные люди займутся своей работой, пока я буду латать раненых и наблюдать за завершением сражения Орочимару и пришедшим на помощь Джирои. К тому же, нападение, можно сказать, уже отбито, ведь на поле наконец-то вернулись шиноби Конохи. Еще до того, как нападающие были побеждены, домой вернулся Хиаши со своей дочерью и племянником, а после сразу направился ко мне, выслушав короткий отчет от своего брата. Хоть он был благодарен мне, что я помог уцелеть его клану, но он был сейчас больше обеспокоен судьбой своей старшей дочери, о которой он на данный момент не знал ничего. Успокоив волнующегося отца, я сказал, что с Хинатой все в порядке, что она сейчас с членами своей команды спряталась неподалеку от деревни. Пришлось также рассказать причину, по которой она оказалась за стеной, а после успокаивать его еще раз, говоря, что с его дочерью все в порядке, а те парни уже мертвы. И только после этого у нас состоялся серьезный разговор о нападении на клан и о том, какие действия им следует дальше предпринять в ответ. Я честно не собирался влиять на решение клана, но случилось так, что Хьюго сами пришли ко мне, а после стали поступать отчеты о чуть не случившейся трагедии. Как бы неприятно мне было сообщать такие новости, но, похоже, Конохе мы больше не нужны. Начал говорить Хиаши, после того, как из здания вышел последний посетитель. По словам людей, в честности которых я не сомневаюсь, среди вражеских трупов было найдено несколько шиноби, которых они видели в деревне или хорошо знали. Но самое плохое, это то, что этих людей также замечали возле Анбу Хокаге, а пара из них точно служила в корне. Боюсь, Данза, а может быть и Хирузин, решили избавиться от нас. Такими словами закончил свое высказывание Хиаши. Мы не можем такое больше терпеть. Нужно нанести ответный удар. Мы должны отомстить. И еще множество подобных выкриков я услышал от собравшихся шиноби. Вот только все они призывали к одному и тому же, к восстанию, и никто из них даже не задумался, а что будет после. Хоть их клан и силен, но им не выстоять против целой деревни шиноби. Я тоже поддерживаю ваше решение отомстить, негромко произнес Хизаши, но его слова услышали все и тут же замолчали. Но перед тем, как идти, возможно, на смерть, мы должны позаботиться о нашем будущем. Предлагаю сначала спрятать матерей с детьми, а уже после разбираться с причиной, по которой на нас напали. Хотя мужик и был из побочной ветви, но к его словам все прислушались, хотя это и не было удивительным, ведь большинство шиноби, сидящих сейчас рядом с нами, так же, как и он, носили на лбу свою печать. Извините, что вмешиваюсь. Решил я высказаться, пока в помещении повисла тишина. План по спасению людей я поддерживаю, а вот с местью вы уже опоздали, так как некому больше мстить. Возникший после моих слов гул голосов прервала поднятая вверх рука, после чего все снова затихли. Господин Узумаки, я вам очень признателен за то, что уже не в первый раз помогаете всему нашему клану, но могли бы вы объяснить нам свои последние слова? Защищая себя, вы изолировались от остальной деревни и не знаете последние новости. Прежде чем вы покинули арену, вы, наверное, заметили, что Хокаге остался там сражаться с Орочимару, так вот, там он и умер. Что же касается Данза, он недавно взорвался в кабинете Хокаге. Вот я и говорю, что все люди, которых вы подозревали в нападении на вас, мертвы, и пока вы не найдете другие улики, мстить вам некому. Закончил я говорить в гробовой тишине, поскольку люди и не подозревали, что за столь короткое время произойдет сразу столько событий. Спасибо, что рассказали нам про смерть лидеров деревни, поскольку эти знания очень сильно меняют весь расклад. Поспешил поблагодарить меня Хиаши, а после Хьюга снова стали разговаривать, решая, как им следует действовать, опираясь на новую информацию. Дальнейшее обсуждение мне было не столь интересно, поэтому я стал прислушиваться к разговору только тогда, когда слово снова взял Хиаши. Спасибо всем, что поделились со мной своей мудростью. Выслушав вас, я могу подвести итоги и принять окончательное решение, поскольку никто не против того, чтобы тайно вывести часть нашего клана из деревни, я решил так и поступить. Пока не ясна наша судьба в Конохе, мы покажем всем, что наш клан понес серьезные потери, что приведет к тому, что мы перестанем выделяться на фоне других кланов. Заодно это может послужить причиной, по которой нас смогут попытаться добить, и так мы найдем людей, что злоумышляют против нас. С серьезным лицом Хиаши стал озвучивать свои решения, которые должны будут сильно повлиять на судьбу клана. Сегодня я потерял своего брата, такие новости услышат все шиноби деревни, а в это время Хизаши уйдет из деревни и спрячет наших родных и близких. После того, как поручил брату собрать жителей, Хиаши обратился ко мне. Господин, нет, друг всего клана Кузьма, могу ли я попросить вас об еще одном одолжении? Ну, что вы, Хиаши, от вашего клана я никогда не видел зла. Поэтому, если это в моих возможностях, я вам с радостью помогу, ответил я ему, когда мы остались в комнате только вдвоем. Тогда я не буду долго говорить, а скажу так, как думаю. Я уже давно знаю, что ты ищешь членов своего клана, и по слухам даже их находишь, но вот после почему-то они пропадают с концами. Я понимаю, зачем ты это делаешь, и не прошу поделиться со мной своим секретом, прошу только спрятать и моих людей, чтобы их также никто не смог найти. С глубоким поклоном попросил меня об одолжении не только глава клана, но еще и отец и брат. Хаэм, я доверяю всем вам и даже мог бы рассказать тебе некоторые свои секреты, но я не верю техникам, которые могут разговорить даже мертвого. Нечестивое воскрешение, выплюнул Хиаши, скривившись при этом. Да, это одна из таких техник. Я не смогу спрятать твоих людей, так же, как и своих, ведь в таком случае им придется присягнуть мне, из-за чего они больше никогда не смогут вернуться обратно в клан. Такую уж цену пришлось заплатить моим людям ради их безопасности. Поэтому, это не подходит вам, но зато, я могу их спрятать в другом месте, пусть и временно, но зато также надежно. Спасибо, не спеши благодарить, ведь ни у кого из твоих людей не получится жить так же, как прежде. Смогут ли Хьюга копаться в земле, обеспечивая себя и других всем необходимым? У них уже не получится, как раньше, сходить на рынок и купить продукты или одежду, им придется все добывать или делать самим. Хех, в клане есть генины, которые напомнят старикам, как трудиться на пользу клана. Что бы ни приготовила нам судьба, мы выживем. Я тебя услышал. Тогда, собирайте своих людей, я помогу им выбраться за пределы деревни, а после, провожу их в новый дом. Спасибо тебе. Не хочешь ли заодно забрать с собой Карин? Девочке будет безопаснее держаться подальше от местных разборок. Я бы с радостью ее забрал, но у нее появились друзья, а разлучить их у меня не поднимется рука. Сам-то чего не уходишь, раз понимаешь, какая каша заваривается. Перешли мы на более живой разговор, когда с делами было покончено. Не могу. Как глава клана, я должен оставаться с ним до последнего, защищая ото всех явных и тайных врагов. Младшую дочь я отошлю с братом, а вот Хинату придется оставить, ведь и я не смогу разлучить ее с ее командой. Понятно, но раз ты должен остаться с кланом, то почему не останешься с теми, кто уходит? Эх, Кузьма, а ты знаешь, как называется печать, которую мы наносим на членов побочной ветви? Вдруг задал мне странный вопрос Хиаши, причем в этот момент он как будто бы постарел на глазах, взвалив при этом на плечи неподъемную гору. Птица в клетке? Да, именно так. Но ты знаешь, почему она так называется? Нет, не та версия, при которой мы запираем младшую ветвь в клетку, чтобы они служили нам. Если не эта версия, тогда нет. Понятно. Тогда я расскажу тебе. При нашей первой встрече, ты сказал нам, что мы слепы, так вот, отчасти ты прав. Нас убивает высокомерие, которое мы за собой не замечаем, или бесчувственность к своей семье. При этом мы заметили, что чем неприметнее наши чувства, тем сильнее бьякуган, Но для этого нужно вначале испытать яркое чувство, которое и будет питать наши глаза. Таким чувством стала ненависть младшей ветви к старшей, а чтобы поддерживать ненависть, мы пользуемся печатью, причиняя им боль. Я никогда до этого не рассматривал клан Хьюго со стороны старшей ветви и не искал причины, почему они так поступают. Сейчас же, мне стало понятнее, как они все это время оставались сильнейшим кланом. Возвращаясь к названию печати, могу сказать, что птицей является не младшая ветвь, а старшая. Для всего мира, именно наши глаза стали той самой добычей, которую хотят получить все шиноби, а спасающей нас клеткой служат остальные члены клана. Вот так и выходит, что пока мы находимся под защитой, мы сами выступаем в качестве защиты для младшей ветви, ведь шиноби нужны только наши глаза, а остальные Хьюго находятся вне зоны риска. Чтобы же иметь силы защитить весь клан, мы должны издеваться над другими членами своего клана, чтобы потом жениться на самых сильных кунайчи, которые будут нас и дальше ненавидеть, отдавая детям часть своих сил. В этот момент Хьяши очень сильно погрустнел, видимо, вспомнив неприятные моменты своей жизни. Эх, в общем, пока я буду и дальше находиться у всех на виду, мой клан сможет спрятаться. После того, как одни шиноби закончили с эвакуацией жителей, а другие покинули свои клановые территории, вторженцам только и оставалось, что попытаться сбежать или умереть в бою. А поскольку главную ударную силу в виде гигантских змей обезвредил Джирая, то защитникам не составило труда бить в спину убегающих людей и вылавливать прячущихся в подворотнях и на улицах трусов. Вот поэтому ответная атака была почти моментально завершена полной победой Конохи. Расправившись с чужими шиноби в деревне, настало время помочь раненым и сосчитать количество погибших. Среди раненых оказался Исаски, которого в деревню принесла его команда. К счастью, Гаара его только слегка поколотил, приняв облик мини-Шукаку, в то время как Саске, даже с помощью своей новой техники не удалось стать для песчаного зверя достойным противником. К моменту, как подоспело подкрепление, бой уже закончился, и среди покалеченных на турнире генинов лучше всех себя тогда чувствовал восстановившийся Гаара, из-за чего мстить никто из Конохи не додумался, а просто все разошлись по своим сторонам. С командой Гаары во время отступления встретилась Нана, которая сумела уговорить новых сироток спрятаться у нее в приюте. Пока все не успокоилось, это решение было лучшим вариантом для детей в чужой стране. Дальнейшие же события подтвердили верность такого решения, когда появился приказ разыскать детей Кадзекаге, живыми или мертвыми. Для Конохи они были союзниками Орочимару, а для родной деревни предателями, из-за которых чуть не разразилась война. Суне и так предстояло выплатить большую компенсацию, чтобы подтвердить свои добрые намерения к соседу, из-за чего деревне выгоднее было расплатиться головой неподконтрольного джинчурики, чем отдать свои личные сбережения. По сути, сейчас две деревни были обезглавлены, поэтому союз между двумя странами должен был быть крепким как никогда, ведь вдвоем намного проще пережить сложное время, чем доказывать в одиночку, что у раненого зверя есть еще силы для еще одного агрессора. Кроме патрулирующих территорию шиноби, в деревню были отозваны все команды с миссией, чтобы попрощаться с третьим Хокаге, а заодно собрать всех людей в единый кулак. Из-за общей неразберихи и приготовления к погребальной церемонии, в деревню смогли без особых проблем пробраться еще и два Нукинина. Хотя, если покопаться в документах и поспрашивать живого Кагекири, то можно узнать, что эти два человека все также продолжают служить своей деревне. Узнав о случившемся нападении, Итачи сразу направился домой, чтобы убедиться, что с его братом ничего критичного не произошло. В качестве прикрытия, для оставшихся в живых советников Учиха принес отчет об организации, в которой сейчас состоял, и напомнил им цену, из-за которой согласился работать на них. Не забыл Итачи об еще одном прикрытии, но уже с другой стороны, поэтому он проверил, что девятихвостый зверь все так же запечатан в своей клетке, раз его джинчурики жив. На обратном пути, когда с разведкой было покончено, Итачи и Кисами заметил один наблюдательный джонин, оказавшийся в ненужном месте, в ненужное время. По сути, Какаши влез совершенно не в свое дело, а после втянул в него еще и своих друзей, а ведь будь к нему больше доверия, его бы проинформировали о задании его бывшего подчиненного из Анбу. Ну, об этом уже поздно сожалеть, ведь столкнувшись с настоящим носителем проклятых глаз, легендарный вор на себе испытал одну из техник Шарингана. Избавившись от главной проблемы, так как Какаши мог с помощью своих псов вывести на них еще больше джонинов, и тачискисами отступили, покинув, наконец, деревню. Ну, а так как они попались на глаза и подняли шум, теперь двум нукининам нужно было изобразить хоть какую-то деятельность, чтобы отчитаться перед Пейном и организацией в целом, а лучшей причины посетить Канаху, кроме как похитить джинчурики, они и не придумали. В это время в здании Хокаге было совершенно не до разборок между джонинами и незваными гостями, поскольку сейчас на крыше решалась судьба Канахи, а именно, кто станет новым Хокаге. Еще вчера советники созвали совет и поговорили с Дайми о новом правителе деревни. Сейчас же, Хамури и Кахару нужно было убедить в общем решении еще одного старого извращенца, поскольку ни один клан не мог выдвинуть своего кандидата, так как не обладали достаточной силой и властью, а Хьюго сняли свою кандидатуру, из-за недавнего происшествия, то единственными достойными кандидатами стали ученики Хирузина. Поскольку же, Орочимару считался сейчас врагом деревни, а Цунади уже как несколько лет пропало без вести, единственным человеком, который устроил бы всех, был оставшийся Саннин, Джирая. В этот раз у извращенца не получилось избавиться от шапки Хокаге, поскольку у него не было подругой еще одного талантливого ученика или старой подруги, на которую он смог бы спихнуть эту должность. Так и получилось, что пусть церемония еще не была проведена, а всем уже сегодня стало известно, что пятым Хокаге в деревне Скрытого Листа стал Джирая, ученик третьего Хокаге Сарутоби Хирузина и учитель четвертого Хокаге Намикази Минато. Прежде чем шиноби получили нового правителя, они успели оплакать прошлого, вместе с небесами. Утренний дождик скрыл тогда множество слез у детей и взрослых шиноби, поскольку для многих старик казался вечным, ведь пока они росли, становясь вначале генинами, а потом чунинами и джонинами, Хирузин все так же продолжал сидеть на своем месте, присматривая за ними. Для многих людей он был просто добрым дедушкой, от которого они не видели зла, поскольку не могли его увидеть. Но вот, дождь закончился, деревня получила нового лидера, а все разрушения, буквально на глазах становились все меньше и меньше. Канаха пережила новое испытание и пусть в этот раз лесничего не разрушил и никого не убил, все люди все равно сравнили это нападение с прошлыми. Хорошо еще, что пострадавшим было кого винить в их горе, но на всякий случай, Нарука было решено отправить как можно подальше на миссию. К нашей команде хотели приставить еще и других членов, но не смогли найти достойных. Какаши сейчас после столкновения с Итачи угодил в больницу. Его друзья, если не считать Гая, оказались совершенно бесполезными перед Шаринганом, а зеленый зверь совершенно не подходил для миссии сопровождения. В итоге, решив, что лучше уж отправить нас малым числом, чтобы мы смогли выскользнуть из деревни, а после, не привлекая к себе внимания, двинуться дальше, нам выдали задание сопроводить одну компанию за пределы страны. Вот только, как бы люди не верили в наши силы, нам бы вряд ли удалось избавиться от предполагаемого хвоста. Что ни говори, а два шиноби, работающие в свое время на Каге своих стран, вряд ли окажутся дилетантами в вопросе выслеживания жертвы, а значит, пришло время познакомиться одному красноглазому парню с Кузьмой. Так как я нашел двух шпионов возле деревни и потому, что нам нельзя было поднимать шумиху, у меня не получилось на месте вбить немного разума в голову парня, из-за чего пришлось договариваться, показав, что мои иллюзии намного лучше, и что на мне не сработают его техники. Еще, на моей стороне во время переговоров был Кисами, остановив своего напарника, которому не понравилось, что я просто проигнорировал главную силу его клана. Ну а в качестве примирения, я предложил перекусить данго с домашним вареньем. После простого объяснения, что я никому не позволю навредить Узумаки, пусть они и полукровки, я предложил двум шпионам хороший выход из сложившейся ситуации. Пока эта информация не стала общедоступной, я рассказал парням, что после нападения на деревню, пропал джинчурики песка. Ну а так как им все равно не заполучить в свои руки джинчурики девятихвостого, я дал парням возможность оправдаться перед начальником, предоставив ему эту информацию. Глава 27. Миссия в стране снега. Не успели высохнуть лужи после утреннего дождика, как нашу команду вызвали во временный кабинет Хокаге, чтобы передать задание. В само помещение нас не пустили, и я не смог увидеть кислую рожу Джирайи, поэтому нам выдали свиток с миссией в приемной, чтобы уже через 10 минут покинуть стены Канахи. Нам поручили еще одно задание по сопровождению, но в этот раз нам нужно было для начала прибыть в другой город, чтобы уже там встретиться с клиентом. Самое же странное во всем этом было то, что нам приказали выдвинуться немедленно, хотя до прибытия нужного нам человека была еще неделя свободного времени. Понятно, что опаздывать некрасиво, но, что тогда сказать о приходе настолько заблаговременно? Ясность в происходящее внес отчет от энтов, в котором говорилось о приходе Итачи в деревню. Вот только, избавляя деревню от ненужных проблем, советники, видимо, не подумали о том, почему пришедшие за Нарукой люди не смогут ее преследовать за территорией деревни. Ну, или они подумали об этом, и им просто было наплевать на события за стенами деревни. Ну, да и пофиг на Акацки, ведь с ними должен был встретиться Кузьма, да и по сути, именно эти нукинины нам не враги, поэтому, можно было без опасений направляться в далекое путешествие со снова отравленной Хинатой за спиной. А я ведь говорил, что Анка еще припомнит Кунаичи о мерах безопасности. Да и нам полезно понаблюдать за страданиями подруги, ведь совсем скоро от нашего профессионализма будет зависеть здоровье клиента. По прибытию, вопреки нашим ожиданиям, Анка приказала нам перепробовать все развлечения большого города, вместо того, чтобы продолжить заниматься привычными тренировками. Она очень просто объяснила нам свое решение, одним словом, маскировка. Как бы шиноби не применяли свои техники налево и направо, находясь в людных местах, стоит попридержать рвение и притвориться обычными людьми. Да, и никому не нравится, когда на его территории прыгают по домам чужие шиноби и применяются неизвестные техники. Заменив физические тренировки контролем чакры, мы целыми днями были предоставлены сами себе, поэтому только и делали, что гуляли, пробовали различные блюда, участвовали в разных конкурсах, наблюдали за жизнью города и даже сумели попасть на премьеру фильма. Последнее, кстати, больше всего запомнилось девочкам, ведь не успели мы обсудить сюжет, актеров и применяемые в фильме техники, как мимо нас промчалась показанная в фильме принцесса. За упомянутой же девушкой гналась целая толпа всадников в черных доспехах, что выглядело очень подозрительно, отчего мы и ринулись вершить добро и причинять справедливость. Пока Нарука, убежав вперед со скоростью ветра, заделалась тенью принцессы, мы же, отстав от нее, принялись сокращать количество преследователей. С помощью своих чакрамов, у Нарука хорошо получалось расчищать дорогу для девушки, а также она подрезала подпруги лошадям и роняла вещи позади них. В это время, никем не замечаемый, я стал выращивать перед лошадьми обычную траву, которая, отрываясь от стеблей и сплетаясь между собой, стала спутывать животным ноги. После же того, как лошади переходили на пеший шаг, за дело бралась Хината, которая буквально несколькими ударами стала вырубать мужиков, даже через их железную броню. Оставшись зачищать хвосты и связать всех преследователей, мы упустили из виду принцессу Фуоны и ее блондинистого охранника. Зато, нам не пришлось решать, что делать с пойманными людьми, так как в это время к нам присоединилась Анка, сразу освободив главаря шайки. Как оказалось, мы схватили и связали нашего клиента, который гнался за своевольной актрисой, попутно обезвредив всех наемных телохранителей и охрану киностудии. Позже, когда мы перебрались в снимаемый студии «Ангар», нам рассказали конкретнее о нашем задании и о том, что нас ждала впереди поездка в другую страну на корабле, вместе со съемочной командой. К счастью, нанимателю понравилась наша демонстрация сил, из-за чего мы не получили выговор за самоуправство. А еще, из-за того, что Нарука так и оставалась в тени Юки, следуя повсюду за ней, наниматель мог не волноваться за ее безопасность. Вечером Анка сменила на посту Нарука, а после, выйдя с ней на контакт, они провели время вместе, напившись как в последний раз. Наставница, конечно, просто притворялась, чтобы без скандала принести в отель бесчувственное тело актрисы, а после перенести ее на корабль. Хотя, наутро от обеих девушек несло перегаром, поэтому можно было сказать, что Анка совместила приятное с полезным, но это останется для нанимателя секретом. Поутру голова стала болеть у всех, неважно, пили они накануне или нет. Все началось с того, что Юки проснулась на корабле и подняла по этому поводу шум. Перед съемками она умудрилась послать в пешее эротическое путешествие абсолютно всех, прежде чем выдохлась, и только потом позволила нарядить себя в сценический костюм. Впервые увидев эту истеричку, я задумался, как люди вообще терпят закидоны актрисы, но стоило начаться съемкам, как атмосфера тут же поменялась и перед нами была уже не взбалмошная девица, а как будто бы настоящая принцесса Фуун. Дальше для нас потянулись скучные рабочие будни. Пока съемочная бригада занималась съемкой фильма, мы просто прохлаждались, так как в открытом море сложно было найти то, от чего стоило защищать людей. Но так не могло длиться вечно, и стоило нам только высадиться на, казалось бы, необитаемом айсберге, как события понеслись вскачь. Стоило только прозвучать первому взрыву, как из-под снега вылезли, прячущиеся до этого, чудики в белых облегающих костюмах с металлическими украшениями. Мы тоже не стали стоять на месте и влезли в кадр, хотя, в тот момент думать еще и о фильме было некогда. Как оказалось, этим ребятам была нужна принцесса Каюки, но при этом, они смотрели в сторону актрисы Юки. Не став медлить и разбираться в том, какая личность девушки настоящая, Анка приказала всем эвакуироваться на корабль, пока мы занялись противником. Пользуясь огнем и ядовитыми синбонами, наставница отвлекла на себя внимание главаря Шиноби, а нам достались его подчиненные. Залп теневыми сюрикенами выиграл нам время, чтобы мы переместили актеров поближе к кораблю, а дальше я и Хината перешли на ближний бой. Мне достался здоровяк с интересными игрушками в виде сноуборда и механической руки. Хотя парень и выглядел как неуклюжий мишка, но на деле оказался настоящим борцом, и силы у него было не занимать. Хотя, ударив его еще с десяток раз, я заметил, что все мои атаки не доходили до цели в полной мере, рассеиваясь в пути. Вся чакра, вкладываемая в удары, поглощалась костюмом, а покрывающий тело невидимый барьер, состоящий частично из похищенной чакры, останавливал уже физические атаки. К тому же, неважно было, чем я атакую, кулаками или сюрикенами, барьер останавливал все. Поняв причину, почему я не могу победить соперника, я только и усмехнулся, поскольку поглощение чакры было моей фишкой, и я точно не мог проиграть какому-то там неизвестному парню. Лианы, вылезшие из рукавов куртки, обмотали мои перчатки, а после, уже с новыми силами, я продолжил атаковать. В этот раз мои удары были намного эффективнее, поскольку теперь они достигали цели. Моя чакра так и продолжала быть моей, а вот лианы успели поживиться чужой энергией, что им почему-то не совсем понравилось. Пока я разбирался со своим противником, кунайчи сражались между собой, не отвлекая нас, выясняя, кто из девочек круче. К сожалению, из-за дальнобойных техник и крыльев, Хината не смогла достойно выступить против ледяной кунайчи, из-за чего она вернулась помогать съемочной команде попасть на корабль, пока ее место заняла Нарука. У блондинки справиться со льдом получилось намного эффективнее, особенно когда к ее теневой технике сюрикенов прибавился еще и огонь. После того, как Юми растопила созданный чакрой лед, всех сражающихся разделил появившийся пар, но это нам не помешало сражаться, зато помогло отвлечь внимание от актеров, и Нарука смогла переправить на корабль потерявшую сознание актрису Юки и остальных отстающих. «Наки!» — отвлек меня крик Анка от разбирательства со здоровяком. «Наки, давай!» Получив сигнал, я отбросил противника и, спрыгнув с айсберга, встал на воду. Сложив ручные печати, я вызвал после этого приливную волну, а с моими объемами чакры, она получилась по-настоящему разрушительной. Под прикрытием же техники, наша команда отступила на корабль, оставив незнакомых шиноби позади. После того, как мы отплыли от бушующего моря, наш путь больше никто не побеспокоил, поэтому мы смогли уже к вечеру добраться до тихой гавани. Оказавшись, наконец, в стране снега, Сандаю, ассистент актрисы, рассказал нам историю, случившуюся в его стране 10 лет назад. По его словам, выходило, что в прошлом, в стране произошел переворот, при котором люди потеряли своего доброго правителя и его чудесную дочь, а их место занял младший брат, тиран. Вот только, не зря Анка учила нас слушать, поэтому мы услышали намного больше, чем хотел рассказать мужик. С самого начала Сандаю сказал, что привез принцессу против ее воли, что вряд ли сделал бы хороший слуга, заботящийся о благе подопечной. Дальше мужик сказал, что он был знаком с Юки, или точнее сказать, с принцессой Каюки, а это значит, что он был вхож во дворец правителя. Тут возникает вопрос, где он был, когда произошло восстание и как так получилось, что Дайми мертв, девочка похищена, а на нем не видно серьезных увечий, не говоря уже о том, что он должен был сражаться до последнего, из-за чего не должен был дожить до сегодняшних дней. Больше всего меня позабавило высказывание Сандаю: «Маленькая страна. Если брать во внимание население нашей деревни, то численность людей, проживающих в ней, перевалила далеко за 1000. Еще можно припомнить точно маленькую страну, из которой бежал народ, и в которой орудовала банда разбойников. Так вот, там население насчитывало уже десятки тысяч людей. Если учесть все это, то можно предположить, что даже в худшем варианте, в стране снега должно было проживать людей в несколько раз больше, чем в стране волн, ведь размеры острова, сопоставимые со страной воды. Это я еще учитываю то, что для привычной жизни климат тут мало подходит для людей. Так вот, даже при том, что страна находится на острове, люди должны быть всегда готовы к нападению со стороны соседей, а значит, хотя бы 10% населения должны иметь военную подготовку. Тут как раз и возникает основной вопрос, как младший брат смог захватить страну с несколькими нанятыми им шиноби. Понятное дело, что на ум сразу приходит предположение, что виноват в восстании не только сегодняшний дайме, но и основная часть населения, решившая, что можно жить лучше при другом правителе. Вот только, обычно историю пишут победители, поэтому много умалчивается, и хорошо еще, что виновником всех бед не объявили прошлого дайме, иначе история была бы еще запутаннее, но зато стала бы логичной и понятной. Ну и под конец, я еще смог бы понять, что стража проморгала пропажу принцессы, но как Сандаю мог наткнуться на нее в другой стране, если он такой ярый патриот? А еще, на какие средства мужик все это время жил, да еще смог стать менеджером актрисы и договориться о съемках фильма «В стране снега»? Все эти вопросы явно останутся без ответа, ведь вряд ли нам кто-нибудь расскажет всю правду, да и не нужно нам все это, ведь мы вряд ли потянем войну против целой страны. С приходом Каюки стало понятно, что Сандаю видит в ней только символ революции, не задумываясь даже о мирном решении престола наследия. Кхе-кхе, извините, что прерываю, но, видимо, мы больше не сможем сопровождать вас, высказалась Анка, подтверждая мои недавние мысли. Что, но почему? Взволнованно ответил ей Сандаю, встав с колен и отвернувшись от принцессы. Какие бы умелые у меня не были ученики, они никак не смогут защитить всю съемочную бригаду, даже если большая часть людей останется на корабле. Да и воевать против другой страны мы уж точно не нанимались. Так вы об этом? С облегчением сказал мужик. Я понимаю, что вы не обязаны сражаться за нас, мы и сами со всем справимся. Мои друзья ждут нас на пути к дворцу дайме. Ваша же основная задача — защищать принцессу Каюки. Это хорошее уточнение, но, как я понимаю, вы собираетесь направиться во дворец, а значит, что нам все равно придется столкнуться со стражниками. Не стала Анка сразу же соглашаться с новыми условиями нашей миссии. Но мы уже договорились с вашей деревней на вашу помощь, возразил Сандаю. Изначально мы согласились сопровождать вас во время съемок. Ни о какой помощи в войне мы не договаривались. Хорошо, защищайте принцессу, пока идут съемки. Если же возникнет ситуация, при которой вы будете вынуждены столкнуться с нашей армией, вы сможете отступить, но прошу вас, заберите с собой и Каюки. Принцесса Каюки должна быть живой ради нашей победы и нашего будущего. Что ж, такие условия миссии для нас приемлемы, ответила Анка, пожимая Сандаю руку. Да, нам однозначно повезло с наставником, все же не каждый джонин думает на несколько ходов вперед, подготавливая пути к отступлению. Теперь же, наши жизни связаны только с одним человеком, а раз так, то и у нас и у нее шансы остаться в живых повысились с нуля почти до 100%, даже если при этом нам нужно будет просто сбежать, прихватив девушку с собой. Послушать историю страны было, конечно, интересно, но, похоже, совершенно никто не собирался учитывать в своих фантазиях мнение Каюки, который тронный даром не сдался. Ну, да наше дело маленькое, следите защищать. Хотя и от нее больше не возникло возражений после слов режиссера, который просто хотел снять свой шедевр, а всем остальным осталось только что подстраиваться под его желания. Приятным сюрпризом стало наличие в стране утепленной техники, на которой мы продолжили путь по суше. Вот только нас насторожили слова Сандаю, утверждающего, что на другом конце тоннеля нас будут ждать его друзья-революционеры. Подкрепление – это, конечно, хорошо, но вот присутствие рядом с объектом охраны незнакомых людей – это настоящий кошмар для охранников. Да и не стоило забывать, что раз о нашем прибытии знает далеко не пару человек, то скорее всего эти же сведения могли попасть и к дайме. Вот только, не стоило забивать голову грядущими проблемами, ведь главное для нас происшествие случилось еще до того, как мы въехали в тоннель. Стоило нам остановиться на пару минут перед въездом, как наша подопечная сделала ноги, не подумав даже о том, куда именно она бежит, не говоря уже о том, что она была легко одета для местного климата и не прихватила с собой даже легкий перекус. Так как сейчас было мое дежурство, я в одиночку отправился по пятам за каюки, сообщив Анке о нашей отлучке. В такие моменты приятно, что ты не один, а в команде, ведь даже при том, что два человека покинули караван, об этом никто не узнает, а значит, эта информация не доберется и до противника. Пока я наблюдал за бегущей по лесу принцессой, Анка заняла ее место в машине, а Нарука в это время с помощью клонов прикрыла наше отсутствие. В итоге, мы и работу свою выполняем, и график съемок не срываем, хотя актрису все же лучше побыстрее вернуть, а то еще наставница словит звездную болезнь. Хотя в стране снега и вечная зима, это не означает, что на острове отсутствует жизнь. Вот и вечно зеленые деревья это подтверждают, продолжая расти, несмотря на местный климат. Это я говорю к тому, что даже здесь я сумел создать сеть деревьев, пока прыгал с ветки на ветку, вернув себе частичку резервных магических сил, которые я потерял, когда мы покинули материк. Впрочем, наш забег продолжался недолго, так как выбившаяся из сил каюки просто свалилась на землю и осталась лежать в снегу. Спустившись вниз, я решил, что перед возвращением стоит подбодрить девушку, сказав, что мы на ее стороне. Ну, а раз уж нужно было остановиться и может даже остаться здесь до вечера, стоило для начала подготовиться и обеспечить нам хорошее место для разговора. И нет, я не ищу оправдания, чтобы воспользоваться новой разработкой, в которой соединена подсмотренная недавно автономная печать стихии земли вместе с моим макутаном. Найдя сначала подходящую полянку неподалеку, я вытащил свиток и положил его на землю, расчистив ее от снега. Сконцентрировав чакру в руках, я положил их поверх развернутого свитка и воспользовался техникой возведения здания, как у Ямато. Только, в отличие от техники парня с каменным лицом, для моей техники не нужно было сосредотачиваться, представляя в голове все здания, а нужно было только подавать нужную чакру. В итоге у меня на глазах сам собой собрался небольшой каменный домик с деревянной отделкой внутри. Да, не лучшие строения, но зато быстрое, надежное и при этом не тратит много чакры, так что для первой разработки с контролирующей печатью вышло даже хорошо. Главное же в технике, это то, что в доме был маленький камин, что было как раз для нашей ситуации. Разведя огонь и поставив греться воду, я подготовил чашки с чаем для заварки. Занимаясь простыми домашними делами, я дал время девушке пожалеть себя, а после специально громко скрипнул дверью, выходя на порог с чашкой горячего чая, над которой поднимался пар. Нагулялась, хм, молчишь, ну и ладно, зайди хоть погреться, прежде чем мы двинемся назад. И в этот раз я не получил никакого ответа, но зато смог привлечь внимание девушки. Сделав глоток, я посторонился, дав каюке попасть в дом, а после указал ей на место возле камина. Так молча мы и насладились вкусным чаем, купленным как раз у торговца с первой нашей миссии. И если я спокойно сидел, смотря на языки пламени, то девушка осматривала дом, в котором практически ничего не было, не считая чайной утвари, которую я достал из печати.